Глава 27. Разговор с неведомым. Продолжая медленно продвигаться к песочнице, Тинчурин осторожно просунул руку под пиджак и расстегнул кобуру. «Они нападут на него!» – прошептал Олег Иванович жене. «Нужно что-то делать!» Людмила глядела по сторонам, думая, что даже если поднять тревогу, то никто не придет к ним на помощь. Улицы были пусты. «Я пойду к нему!» – решился Взоров. «Они не посмеют напасть сразу на двоих!» «С чего ты взял?» – спросила Людмила, придерживая мужа за рукав и не давая выйти из укрытия. «Ты видел, как они появились?» «Нет, я этого не заметил», — признался Олег Иванович. «Смотрю, они уже идут». «И я не видела. А если сейчас появится еще трое или четверо, или еще больше, что ты тогда будешь делать?» «Но нельзя же его там бросать, одного. Это неправильно. Геннадий сказал, что мы должны только подстраховать. Вот и страхуй, пока ничего страшного не произошло». Олег Иванович удивился железному спокойствию жены, но послушался ее и продолжил наблюдение. Васька Решетов наклонился и взял ящерицу на руки. Ящер тоже уставился на идущего к ним Тинчурина. Геннадий Егорович поминутно оглядывался на приближающихся к нему детей. Напряжение нарастало. Целая стая воронов, выпорхнув из ниоткуда, расселась на детской площадке, заняв лесенки, качели и горки. Руки Решетова затряслись, он выронил ящерицу, и она шлепнулась обратно в песок. Глаза мальчика закатились, и теперь на следователя смотрели желтоватые белки с синими прожилками. Рот широко раскрылся, но Решетов не издал ни звука. Все замерли. Взоровы, выглядывая из-за машины, увидели, что девочка и старший Решетов остановились, уронив головы на грудь, а их руки бессильно повисли вдоль тела, и оба стали похожи на марионеток, которых подвесили на невидимых нитях. Нижняя челюсть Васьки Решетова дернулась, но рот остался открытым, и Геннадий Егорович услышал голос, исходивший от мальчика, но принадлежавший не ему. «Где Взоров?» При этих словах Тинчурину захотелось обернуться, чтобы проверить, там ли Олег Иванович, где он его оставил. Но он понял, что этим мог бы выдать его, и не отвел взгляда от чревовещающего мальчика. А тот продолжал. «Ты должен найти его. Мальчишка у меня». «Миша, он у вас?» «Да, его сын. Ему плохо, очень плохо. И долго он не протянет». «Зачем он вам? Зачем вы его похитили?» «Мальчишка мне не нужен. Найди Взорова. Я верну ему сына в обмен на книгу». «Какую книгу?» – спросил Геннадий Егорович, но сам в этот момент думал совершенно о другом. Ящерица лежала на песке всего в нескольких метрах от него. Следователь сделал шаг в ее сторону. «Он знает», – ответил зловещий голос. «Но не стоит тянуть или пытаться меня обмануть». Следователь сделал еще два маленьких шажка, и тут все вороны взметнулись вверх и закружились над ним в черном хороводе. Тинчурину показалось, что эта живая воронка вот-вот затянет его. Он стиснул рукоять пистолета, готовясь к самому худшему. Сдаваться без боя он не собирался. «Пусть принесут книгу на кладбище». «Верните сначала мальчика, а потом получите книгу». Тинчурину приходилось перекрикивать шелест крыльев и карканье у себя над головой. «Нет, мальчик в обмен на книгу». «Но как мы можем доверять вам после того, как вы похитили его, и после всего того, что вы сделали с другими детьми?» «Я даю слово, Зоров получит сына, если отдаст мне книгу. Я все сказал». Что-то хлопнуло наверху, и с неба на следователя посыпались черные перья. Когда дождь из перьев улегся, Геннадий Егорович увидел, что вороны исчезли, а мертвые дети были уже далеко от него и уходили еще дальше. Он видел только их сгорбленные спины. А скоро и они растворились в городском пейзаже. Ящерицы в песочнице не было. Заметив, что Взоровы вышли из-за машины, Геннадий Егорович помахал им рукой и присел на край песочницы. Ему хотелось закурить, но он только крепко сжал руки в замок и задумался, как поступать дальше. Когда Взоровы подошли, он рассказал им о состоявшемся разговоре. Книга все еще была за пазухой у Взорова, и, слушая следователя, он крепко прижимал ее к себе. Если бы сейчас книга была у него в руках, то Олег Иванович увидел бы, как медленно гаснет свечение между страниц. Но свет погас, и никто этого не заметил.